Жизнь довольствия. Жизнь, ну, по всем параметрам на высшем уровне. И сегодня нам это трудно. Потому что наш внешний человек продан греху, который требует свою, который требует плен увести. Поэтому Павел особо обращает внимание, говорит, вам придется умерщвлять ваши дела плотские. Даже если мы верующие. Вот почему-то мы упускаем один текст Писания, который говорит о том, что нам должно бодрствовать и бороться. И сегодня многие заявляют, что я покаялся, Бог меня простил, я совершенный, свободный человек. Да, с точки зрения спасения, через кровь Христа, которая покрывает множество наших грехов, да. Но тем не менее, мы никогда не забываем, когда Иоанн сказал, или Христос говорил в Откровении Иоанна, вы помните, что он говорил? Святые, пусть еще что делает? Свящается. И мы этого не должны забывать. Особенно для тех, кого кто-то когда-то научил, вот если ты покаешься, тебе сразу ничего не будет. Но такого же не бывает. Вот что-то сразу отлетело. Пьянство, наркомания, еще что-то не стало. Потому что это было то, что связывало, что было сильной проблемой. Но что-то и осталось. Ну, например, вспыльчивость. Или не хочу работать. Или, ну что вы еще найдете, не знаю. Но осталось. И на это надо наступить. Если вы духом умерщвляете дела плотские, а они просто на эшафот не пойдут, а дела плотские. Они как партизаны будут прятаться. Они будут войну объявлять. Они будут группировать, они будут оправдываться, они будут показывать, а смотри, все делают. И при всем этом надо на них наступить и умертвить. Выловить их. Вы помните, время Иисуса Навина, там пещеры Македа, спрятались там вожди. Иисус Навин их сначала, не спрятались, сначала их нашел, ага, нашел, привалил камнями и пошел воевать. А потом одержал победу и назад возвращался. Во-первых, вы их выводите. С ними будем расправляться. Вы знаете, вот такая наша жизнь. Умертвите дела плотские. Когда-то у вас были проблемы. Ну какие, не знаю. Ну у кого-то пьянство было. У кого-то была наркомания. У кого-то было что-то другое. Это было настолько страшное. Это именно это вот держало в плену. Когда вы пришли к Богу, Бог вас от этого освободил. Вы пошли вперед. И потом стали обнаруживать, так я же еще вообще-то не уступчивый. Кроме того большого, что было, которое побеждено, у меня же никакого смирения нет. У меня вспыльчивость, у меня раздражительность, у меня то и другое и третье. Они спрятались на то время, когда вы воевали с самым страшным. А потом, когда вы это победили, они стали делать набеги на вашу территорию. Нет, да и дадут о себе знать. Вам тогда пришлось возвращаться, этот отваливать камень, выводить их на поверхность, потом их, помните, повесили или убили, точно не помню, этих князей, которые стоят во главе. А духом умерщвляйте дела плотские. Вот это умерщвляйте, еще раз повторяю, это процесс, который был вчера шел, который сегодня идет, и который будет идти завтра еще. Но, если мы хотим свободно войти во спасение, мы должны стоять на пути освящения. И вот какая цель работы Божией. К концу вашей жизни Бог имеет цель освободить вас от всех пороков до одного. Но они могут преследовать вас до конца вашей жизни. А в последнее мгновение Бог освобождает. Вы знаете, я вот такое явление наблюдаю с теми нашими братьями и сестрами, которые когда-то в течение жизни упали в одержимость. Некоторые до последнего дня жизни оказывались таковыми. И молились, и постились, и просили. И казалось, ничего не двигалось. Но я знаю много случаев, когда оставались часы до смерти, Бог освобождал и забирал чистыми. Вот последние часы жизни освобождает полностью, становятся независимыми люди, возвращаются разум здравый, сознание и умирают спокойно и свободны. Почему я этот привел пример? Я имею в виду точно так же и с грехами. А их всегда очень много. И некоторые из них, мы о них даже не подозреваем. Вы помните вот те тексты Писания, когда Петр спорил с Христом, помните? Когда Христос ему сказал, что меня все оставите, то он настолько был уверен в том, что он не оставит, настолько был уверен, что он лишен всякого страха, что он предан Христу на 100%, сказал, Господи, если все оставят, только не я. А в конце концов оказалось, оставил. Он просто не видел и не мог оценить свое состояние. Он не знал, что у него страх внутри есть, прячется. Вы знаете, мы очень часто бываем очень смелы, когда рядом с нами кто-то еще есть, на кого можно надеяться. Мы тогда все делаем. Но как только нас оставить одних что-то делать, сразу пропадающий страх появляется. Вот в содружестве с кем-то никакой тени страха, все нормально. Как только один на один страх появляется. То же самое и с Петром было. Клялся, божился, но Христу-то он не божился. Он просто после уже божился, что не знает этого человека, то есть Иисуса Христа. Сколько грехов вылезло под влиянием страха? Он же знал, что нельзя клясться и божиться, правда? Но страх заставил делать. Грех никогда один не бывает. Вот почему, если даже мы замечаем какой-то один грех, мы не можем быть спокойными и свободными, зная, что грех никогда один не ходит. Один вызывает другой. Два вызовут третьего. Три вызовут еще четыре. И в конце концов будет семь. Семь злейших приходит. Вы тоже помните вот эти тексты Писания, о которых Библия, в которых Библия не умалчивает о том, что происходит с людьми и что происходит в духовном мире. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И вот 14 стих, который говорит о том, каким образом можно умерщвлять дела плотские. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Павел открыл вот эту борьбу и войну. Открыл, что мы должны делать, то есть духом умерщвлять дела плотские, но это будет только тогда, если мы будем водимые Духом Божиим или Духом Святым. Отметьте одну истину. Здесь не написано, ибо все, крещенные Духом Божиим, суть сыны Божии. Вот написано, все водимые Духом Божиим, сыны Божии. Можно быть крещенным Духом Святым и не быть им водимым. Да? Можно его проигнорировать. Можно не обращать на него внимания. Можно загнать его на задворки своего сердца. А водимые – это повинующиеся ему. Что он предлагает, то Сын Божий и делает. Ибо все, еще раз читаю, ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Значит, одна очень важная сторона нашей духовной жизни – это получить крещение Духом Святым. Это бывает один раз. А дальше должно быть исполнение Духом Святым и подчинение Духу Святому. Иначе это будет незаконченная работа, недоконченный процесс. И поэтому как раз Дух Святой и дан нам для того, чтобы жить в нашем сердце и водить нас, чтобы мы не попадались в сети дьявола. А если только получить крещение Духом Святым и после забыть об этом, вы знаете что? То не будет пользы. Будет только огорчение со стороны Духа Святого. И не будет того водительства. Поэтому крещение Духом Святым – это начало водительства. Он уже есть, а дальше подчинение. Потому что написано. Я в прошлый раз цитировал текст Писания из послания к Титу, который говорит так. «Ибо явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы правильно и целомудренно жили в нынешнем веке, ожидая явления славы Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Поэтому, наверное, для тех, кто не крещен Духом Святым, есть проблема, лучше сказать, не проблема, а вопрос получить крещение Духом Святым, а тех, кто крещен, водительство. Водительство. Постоянное, на каждый день, особенно в таких трудных, тяжелых вопросах, которые разумом не расчистишь, разумом не решишь и на разуме не обоснуешься. Поэтому очень важно, чтобы было водительство Духом Святым. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Вот как раз то, когда водимы Духом Божиим, тогда Христос живет в вас, тогда тело мертво для греха. Ибо если ведет Дух Святой, он никогда не заведет в яму, он никогда не позволит куда-нибудь в петлю попасть, он никогда не позволит оказаться там, где грех царствует и где ты будешь грешить, он знает, как это сделать и как повести. Вот почему написано где-то в Исаии, что этим путем пойдет даже неопытный, и что? Не заблудится. Потому что его будет вести Дух Святой. А если не будет вести Дух Святой, этим путем очень трудно идти. И по-человечески это невозможно. И здесь опять надо привести на память слова Писания, которые Христос говорил, когда ученики задали вопрос, увидевши, что богатому трудно войти в Царство Небесное, они думали, кому проще, как небогатому войти? Спокойно живи себе, молись. А Христос говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду в игольное ушко пройти, чем богатому в Царство Небесное. Да кто же там может спасти? Иисус открыл вот эту великую истину. Он сказал так, человеком это невозможно. И потом добавил, Богу же все возможно. И как раз то сегодня самый непосредственный контакт с нами и с нашим сердцем имеет Дух Святой, которому все возможно, потому что он проникает в все, и глубины Божии даже написано, потому что он есть Бог. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Вот смотрите, только вот это одна глава, восьмая. Если мы внимательно читаем, то она говорит о том, что и Дух Божий, и Дух Святой, и Дух Христов – один и тот же Дух. В одной главе апостол Павел употребляет все вот эти названия Духа Святого. Дух Божий, Дух Христов. Дух просто с большой буквы написано, но нет вот второго слова, расширяющего это познание. Но есть Ава Отче. А мы сегодня все знаем, что Ава Отче взывает Дух Святой. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Тогда встает вопрос, как же так? Раб подчиняется своему хозяину. Я только что говорил, что Дух Святой хочет контролировать все. Хочет водить нас. А тут написано, получается, как все равно раб, правда? Ничего не можешь делать сам, потому что попадешь в сети. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба Отче. А если мы с радостью и свободно исполняем Слово Божие, с одной стороны, мы его исполняем, но это закон свободы, это заповеди свободы, чтобы нам быть не подвластными никакому греху. А раз мы не подвластны никакому греху, то нет оснований и для страха. Почему мы боимся? Боимся, что Бог нам не ответит. Боимся, что Бог нас оставит. Боимся, что Бог нас оставил. Почему? Потому что есть грех, на котором дьявол форит нам пальцами. Вот одна причина. Человек, который живет свободно, он не боится ничего. Вы помните место Писания, что праведник смел, как лев? Потому что ему нечего бояться. Но если есть грех за спиной, тогда он боится. Я знаю такую колхозную деревенскую жизнь. Я не один раз говорил на эту тему. Перебирают картошку, возьмет в карман и спрашивает, и идет. И как только где-то там на горизонте бригадир появился, уже начинают дрожать колени. Хотя он и не знает, что ты несешь, не знает, что украла. Но от того, что грех делал, уже страшно. А если он идет навстречу, то вообще неизвестно, что делается. Но тот, кто в карманах пусть, то он идет смело. Ему бригадир, председатель, милиционер, какая ему радио, ничего нету. Он смелый, как лев. Поэтому я сегодня еще раз напоминаю. Начало страха в грехе сокрыто. Начало страха сокрыто в грехе. Если даже это уже дух страха поселился, есть такой дух страха, то у него было начало, через что он вошел. А праведник смел, как лев. Потому что ему нечего бояться. Поэтому здесь Павел и говорит, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. О, как раз страх-то и приносит дух рабства. Или нечистый дух. Я не имею в виду страх Божий. Вы знаете, мы часто, если когда-нибудь появится такое время, то я немножко буду говорить о страхе Божьем. Вот это слово «страх», когда имеется в виду Божий, он совсем не похож на страх от греха. Написано правильно в Священном Писании, и понятно, что страх Господень – это ненавидит зло. Страх Господень ненавидит зло. Вот что является страхом Господним. Но когда мы сделали грех, и нам страшно, то это уже не то, а то из другого источника страх приходит. Потому что есть база для этого страха. Поэтому, если кто-то боится очень сильно, ищите причину. И причина не в Боге. Не в том, что Бог будет бить, уничтожать и наказывать. Не в этом. Бог, если мы раскаиваемся, если мы просим прощения, он готов прощать. У него нет такого желания, чтобы видеть, как мы плачем, бить нас, наказывать. А ну, когда другого выхода нет, ну, то что ж, надо же принимать меры. Ну, и Бог и так делает. И мы еще не знаем, если есть больной член тела в нашем организме, то мы, когда уже смотрим в глаза смерти, то идем под нож на операционный стол, правда? И там нас не спрашивают, болит тебе или не болит. Если ты хочешь жить, то ложись на стол, доверяйся врачу. Ну, а если нет, ну что ж, погибнешь. Потому что этот больной член, он действительно приведет смерть на другие члены, и погибнешь. Поэтому мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба Отче. А дух усыновления – это дух Святой. Сей сам Дух свидетельствуем Духу нашему, что мы дети Божии. Это необыкновенное свидетельство. Это особое свидетельство. И нам уже не надо ни у кого спрашивать, кто мы. Через действие Духа Святого мы знаем, что мы дети Божии. И помните, Иоанна неоднократно напоминала, что вам не надо, чтобы кто-нибудь вас учил. Помните? Потому что у вас есть кому учить. Ну, а я опять повторяю. Это относится к тем сердцам, в которых в сердце Дух Святой не угашен, не огорчен, не оскорблен. Если даже вы крещены Духом Святым, но делаете постоянно грех, Дух Святой не будет учить. Он один раз напомнит вам о покаянии, второй раз, третий раз, и замолчит. И только тогда, когда мы каемся, когда просим у Господа прощения, когда Бог снимает грех, тогда Дух Святой опять начинает действовать. И некоторые из вас вот это заметили в своей жизни. Когда раз Дух Святой говорил, вы проигнорировали. Потом второй раз говорил, вы проигнорировали. Третий раз проигнорировали. Четвертый раз проговорил, проигнорировали. А потом ждете, когда он будет говорить, а он не говорит. Огорчен, а он не говорит. Поэтому сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И если этого свидетельства почему-то не слышишь, надо искать причину. А причина одна. Грех, и она сокрыта не у Бога, а в нас. Если мы свой вопрос вот в таком рассмотрении решаем, то есть всякая надежда, что вернется водительство Святого Духа, вернется благословение, вернется то, что нами было оттеснено в сторону. А если дети, 17 стих, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и прославиться. Вот смотрите, к чему пришло все. Что Богу не так-то легко служить. Это не прогулка. Это не концерт. Это не что-то похожее. Библия прямо говорит. А если дети, то и наследники. Здесь же Священное Писание все ставит на свои места. Что если вы дети, у вас есть наследство. Вы можете быть уверены, что с пустыми руками не останетесь. Но у Бога на небе есть награда. Наследники Божии. И уточняется, сонаследники Христу. Не сами по себе что-то мы имеем. Но мы имеем Христа. А во Христе имеем то наследство Отца Небесного, которое Бог ему дал. Но так как он наша глава, то все его является нашим. Поэтому мы наследники Божии. Уточнение. Сонаследники Христу. Больше Христа мы никогда иметь не будем. Если мы имеем Христа, мы имеем во Христе все. И дальше. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И апостол Павел писал это в древнее время. Но это не стало древность, вот эта истина. Настоящее христианство, оно всегда было страдающим. Не всегда было без куска хлеба, Бог всегда кормил. Не всегда было без одежды, но всегда было пренебрегаемым настоящее христианство. И всегда было страдающим. Потому что если мы будем исполнять волю Божию, то люди, мир нас любить не будет, потому что мы бельмо в их на глазу. Одно наше присутствие, оно связывает их действия. Они не могут грешить, если мы находимся в их среде. И вы часто это замечали. Ругаются, сквернословят, как только вы появляетесь, стоп, святый пришел, давайте не будем ругаться. Есть такие наглые, которые ни на что не обращают внимания. Люди с сожженной совестью. А вообще-то совесть у людей есть. И когда вы появляетесь, если действительно у вас благодать Божия не сокрыта, а действующая, она связывает только появлением вашим. Связывает. Поэтому люди и не любят тех, которые не идут в одну ногу с ними. Просто им неудобно становится. Когда вообще грешатся просто, когда кто-то не делает, это уже не так просто получается. Если только с ним и страдаем, чтобы с ним и прославиться. Вот как раз-то, наверное, страдать-то никто и не хочет. А приходится. Приходится. Наступают времена определенные. Бог то дает свободу, чтобы человек мог несколько утвердиться, то допускает другие времена. Но страдание – это самое такое надежное испытание, чтобы узнать, кто есть кто. А как иначе узнаете? Иначе не узнаете. И мирская пословица есть такая: друзья познаются где? Друзья познаются в беде. Твердость христианства познается и испытывается в трудностях и в страданиях. Смотрите, как стало много верующих, когда стала свобода, да? И как их было мало, когда за веру во Христа, ну, могли вообще лишить всего. И просто Бог дает разные времена. Бог дает разные времена. Я думаю, что сегодня те, которые никогда не пришли бы, если продолжалось время репрессий, они сегодня пришли. И я думаю, что большинство, если даже не начнутся, они останутся здесь. Потому что они сумели укорениться и вкусить, как благ Господь. И тоже нисколько не сомневаюсь, что некоторые отойдут, они не захотят этого. Они просто не захотят жить так. Поэтому мы должны помнить, что через трудность и страдания человек испытывается. Золото переплавляется или испытывается в огне, а человек или праведник где? В горниле страдания написано. Трудности и переживания. Поэтому я думаю, что эти трудности и переживания не обойдут никого, потому что Бог испытает каждого. Вы знаете, даже не надо гонения какого-то. Бог знает, как это надо сделать. Самое прекрасное время может создать такую обстановку. На мелочах. На мелочах. Хотя это впоследствии кажется, что это мелочи, это то, на что не стоит обращать внимание. Но определенное время, когда Бог начинает испытывать, они нам не кажутся мелочами. Они настолько сильно достигают глубины сердца, что как устоять и как выдержать. Уже после, когда Бог испытает, когда очищает, кажется, ну смешно. Но когда они приходят, никому смешно не бывает. Но основная беда, знаете, какая? Что мы думаем, что как мы страдаем, то уже никто так не страдает. И начинаем ныть. А что? А кому ты так сделал? А кто еще похоже есть, как я? Хотя мы не знаем, как кто что переживает. А вот начинаем вот так вот неправильно мыслить, неправильно выражать свое отношение к действию. Хотя Бог дает каждому из нас по нашим силам. Но испытает каждого. Ибо думаю, 18 стих, и дальше я не буду, здесь 19 пойдет определенная тема, на которой надо будет останавливаться. Я просто не хочу ее разрывать на сегодняшний день. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. И, наверное, все-таки наша основная проблема, что мы этой славы не знаем. Страдания они мучают, страдания прижимают. А какая будет слава? Кто не знает, какая там будет слава? Хотя Павел говорил, что будет все то, что здесь временно, оно ничего не стоит сравнения с той славой. Но он ее частично видел. И помните, он был в раю, слышал неизреченные слова, он испытывал особую близость с Господом и мог говорить, он не обман. Это в самом деле так. А нам сегодня это очень трудно. Одну сторону мы знаем, а другую почти не знаем. Ну, немножечко вот так вот знаем, кущили, остальное неизвестно. И нам приходится действительно двигаться верою. Хотя в действительности не это материальное, что мы имеем, никакое сравнение не идет с чем духовным. И красота наша земная, это совсем не та, которая вечная. Но мы, как люди сегодня, очень привязаны к земному. Потому нам трудно его как-то, каким-то образом придавить, наступить на него и ценить небесным. Хотя я нисколько не сомневаюсь, есть и те люди, которые это прекрасно делают и ничуть не жалеют. Потому что прекрасно поняли, что вот это земное и небесное не идет никакое сравнение. Ну, без десяти, пусть Господь благословит.